Как только Пегги научилась писать, она стала вести дневник, излагая в нем свои впечатления и добавляя к этому карикатуры на гувернанток и учителей. Едва она научилась читать, как сразу проглотила маленького лорда Фаунтлероя и приключения Тома Сойера. А в 8 лет рассказала матери, что ей очень понравилась история про некоего господина, который хотел спрыгнуть со скалы из-за дамы. Что за скала такая? Позже, хорошенько порасспросив ее, Дженнет, ошеломленная столь ранним развитием девочки, поняла, что та прочитала «Игрока Достоевского». «Неужели ты все там поняла?» — спросила она. «Да, все», — ответила девочка, кроме слова «рулетка». К 12 годам она уже 4 раза перечитала «Унесенные ветром». И вдруг грянул гром. Родители разводятся. Пегги растерялась и не сразу сумела это понять, а вернее, не захотела понять. Тем не менее, когда ее мать через 2 года вышла замуж за Артура Эрвина Бекинтоша, Пегги без колебаний поднесла ей букет цветов сразу после венчания, а потом заперлась у себя в комнате и проплакала целые сутки. Осушив, наконец, слезы, она уехала вместе с матерью в Мэривуд, в Виргинию, где отчима было лучше из всех поместий на берегу Потомака. В конце зимы они сменили Мэривуд на летнюю усадьбу в Гринвуде, в Новой Англии, где они целыми днями ходили под парусом и плавали на пляжах, принадлежавших Артуру Эрвину Бекинтошу. Но каждое воскресенье в течение половины летних каникул наступала пора чудес. Пегги и Патриция бросались в объятия обожаемого отца. Кристофер Нэш Бельмонт представал перед ними как некое божество, обладающее возможностью дарить непрерывные развлечения. Он взял за правило любить все то, что было по вкусу обеим девочкам, и в то же время считал своим долгом учить их ценить все то, что любил сам. Прежде всего он подходил к жизни с золотым правилом, провозглашенным Рабле в Тилемском аббатстве: «Делай, что хочешь». Более того, он подталкивал их на все поступки, которые обычно были для них запретными. Лазать на деревья, швырять друг в друга пирожными с кремом, ездить на велосипеде без руля. Не помня себя от восторга, этот влюбленный и обожаемый отец даже привозил их на Уолл-стрит и усаживал на место кассира в своем банке. Что касается гувернанток, то им только оставалось поджимать губы, глядя, как Пэт и Пегги поглощают огромные порции мороженого за 5 минут до обеда. С годами страстная любовь Кристофера к Пегги не уменьшилась. Его роскошные подарки по-прежнему славились во всем Нью-Йорке, и Артуру Эрвину, чтобы не отстать, приходилось вести ту же игру и соперничать в щедрости с родным отцом и его безмерными тратами. Пегги принимала дары со спокойствием, порожденным привычкой, и не испытывала особой страсти ко всем этим вещам, хотя со временем уже не могла без них обойтись. Но по мере того, как ей давали все, о чем она не просила, ее охватило желание занять положение без помощи своего имени и богатства, ведь сильным чувствуешь себя только когда добиваешься чего-то сам, а не получаешь из рук другого. Под псевдонимом Скарлетт, своей любимой героини, она явилась на конкурс, организованный Happy's Bazaar, как говорилось в рекламе, для выявления молодых талантов, а на деле с целью повысить тираж, привлекая читательниц к участию в журнале. Она завоевала главную премию, написав очерк на заданную тему «На дальних перевозках». Надо сказать, что для того, чтобы и здесь оказаться победительницей, ей пришлось пуститься во все тяжкие. Она в течение недели поездила на грузовиках, то на одном, то на другом, подсаживалась в них на междугородных шоссе и ночевала на мешках с овощами, напялив на задницу джинсы и перекинув дорожный мешок через плечо. В то время как ее конкурентки выбивались из сил, чтобы выудить поэзию там, где ее вовсе не было, она рассказывала все на чистоту. О девушках, обслуживающих на ходу, о пьянках на обочинах, когда от усталости не спится, о фокусах с километражем и жульничестве с грузом, чтобы получше свести концы с концами к субботе, и о том, каким потом дается весь этот труд. Ей, как победительнице, была предложена работа в журнале. Директриса полагала, что приглашает этакую нахальную провинциалочку и уже готовилась выдать ей избитые истины покровительственно-снисходительным тоном в духе «Понимаете, милочка, журналистика — это ведь...» Но цветы красноречия мигом увяли, когда она узнала Пегги, едва та вошла к ней в кабинет. Она удивленно спросила, почему Пегги не пришло в голову обратиться непосредственно к ней, поскольку ей, директрисе, хорошо известна эта семья, и ей было бы чрезвычайно приятно, и так далее. Пегги ответила, что и без того все обстоит прекрасно, и она очень рада, что ее приняли на работу за собственные заслуги, а не за хорошую внешность и семейные связи. Ей не представили никаких льготных условий. Она прошла через все неприятные разновидности этой работы, от интервью с домашними хозяйками, каким кремом для лица вы пользуетесь на ночь, до раздавленных собак, или точнее, поскольку она была сотрудницей журнала для снобов, что надо делать и какие принимать меры, чтобы ваш прелестный дружок не попал под колеса транспорта. А уж коли это случилось, как поступать с виновным и какую выбрать с этой целью страховую компанию. Через 2 года она уже была звездой журнала, как была звездой всегда и во всем, а рубрику, которую она вела, «Я знаю», читатели проглатывали прежде всего. Для нее же вся прелесть заключалась в том, что она по-настоящему зарабатывала себе на жизнь. Она взглянула на часы и заметила, что Джулиан, шофер-доминиканец отчима, опаздывает. Мысленно она пересмотрела список платьев, которые брала с собой, и улыбнулась, подумав о 3 огромных чемоданах, 2 дорожных сумках и шкатулке с косметикой, и все это ради одного единственного вечера. Но какого? Какая восхитительная придумка праздновать Рождество 13 августа. Дженнифер Кэббот, директриса «Базар», была, казалось, в ярости и настоятельно советовала ей никого в репортаже не щадить. Заметим, ее-то ведь не пригласили. «Понимаете, — добавила она, — все эти люди, по сути дела, всего-навсего выходцы из низов, без всякого образования, которые считают, что им все позволено от того, что деньги заменяют им хорошие манеры. Проберите их как следует. Давайте. Давайте». Пегги знала Каленберга только по рассказам, но то, что до нее дошло, было мало привлекательным. Ну, вориш, поднявшийся на вершину могущества благодаря покеру и блефу, будучи греком по призванию, судовладельцем по рождению, юбочником и охотником за приданым, он, казалось, черпал все свои силы в одной навязчивой идее превзойти своего родственника Сократа Сатрополоса во всех областях, будь то море, финансы или женщины. Друзья подробно описывали тот самый лондонский особняк, скопище всяческих сокровищ, куда она прибудет через несколько часов. Тициан и Рубенс в прихожих, Тинторетто и кранах в вестибюлях, при ванных комнатах. Но там видно будет, ведь ее-то чем-либо поразить весьма нелегко. У двери позвонили, Мария открыла. Это был Джулиан. С помощью горничной он отнес багаж в грузовой лифт. Потом вышла Пегги, столь уверенная в себе, что не сочла нужным посмотреться в зеркало. Ей пришлось спуститься на 1 этаж по лестнице, чтобы войти в кабину главного лифта, ибо в ее личное жилище, стеклянный куб на верхушке 30-этажного здания, не было иного доступа, кроме этой маленькой внутренней лестницы, утопающей в зелени, подобно оранжерее. А через 10 минут она уселась на заднее сиденье черного Линкольна и попросила Джулиана дать хорошую скорость. Было уже почти 4 часа дня, а по лондонскому времени около 11 утра. Она поздно встала, чтобы предстать во всей красе на другом континенте. Господи, как тащится эта машина! Боясь опоздать, она еще раз велела Джулиану, чтобы он поднажал. Линкольн рванулся вперед, но не успела Пегги откинуться на подушке сиденья, как раздался глухой удар, за которым последовал какой-то хруст. Мощная восьмицилиндровая машина пошла юзом, и Джулиан какое-то время не мог справиться с ней и вернуться в свой ряд. Пегги не сводила глаз с плеч Джулиана, вцепившегося в баранку, и ей казалось, что он сросся с тормозом. Наконец тяжелая машина весом в 2 тонны встала у обочины. «Я тут ни при чем», — крикнул Джулиан. Он открыл дверцу, когда я его обгонял. Пегги машинально повернула голову и увидела в заднее стекло в 200 метрах от себя неподвижную, распростертую на земле фигуру. Машины уже останавливались возле нее. Быстро собралась кучка людей. Снова раздался голос Джулиана на 2 тона выше обычного. «Это не я, я не виноват». «А кто сказал, что вы виноваты, Джулиан?» — задумчиво проговорила Пегги. «Мадам, не выходите, а мне придется пойти». Пегги возразила резко и сухо. «Оставайтесь на месте, мадам». «Молчите. Машина в порядке?» «Да, мадам, но...» «Поезжайте. Но месье Бекинтош...» «В машине сидит не месье Бекинтош, а я». «Поезжайте, говорят вам». С этими словами Пегги вынула телефонный аппарат из ящичка красного дерева, помещавшегося между баром и телевизором, и набрала номер. Джулиан, словно зачарованный, выжал сцепление и оглянулся через плечо, потом спросил дрожащим голосом: «В полицию? Ведите машину. Алло? У меня тут дорожное происшествие в 3 милях от Ла-Гуардия, направление Нью-Йорк-Джонс-Бич. Какой-то тип выскочил на шоссе. Мой шофер не мог избежать. Это было бы по меньшей мере странно. Я спешу к самолету. Линкольн. Сейчас, подождите». Она наклонилась к Джулиану. «Номер машины. 7287, Нью-Йорк, 11». Пегги повторила в трубку. «7287, Нью-Йорк, 11. Пегги Нэш Бельмонт. Нет, машина отчима. Артур Эрвин Бекинтош. У вас есть какие-то возражения?» «Нет. Я вам говорю, что спешу к самолету». «Да, вот именно. Можете послезавтра прислать кого-нибудь ко мне. Парк-авеню, 126. До свидания». Положив палец на рычаг, она разъединилась и набрала другой номер. «Позовите хозяина, пожалуйста. Это звонит Пегги». Джулиан остановил машину у тротуара на стоянке отправления International Lines. «Артур, у нас тут вышла маленькая неприятность по дороге. Какой-то субъект сунулся прямо под колеса. Нет, у меня нет времени. Джулиан сам вам объяснит. Займитесь этим делом, я на вас надеюсь. Целую, до вторника. Джулиан». Шофер с чемоданом в руке застыл, как мальчишка, играющий в соляные статуи. «Вы сейчас вернетесь на место происшествия. Полицейские вас там ждут. Ни о чем не беспокойтесь. Мистеру Бекинтошу уже все известно, он сам займется этим. Позовите носильщика». Все-таки она правильно сделала, что не упустила полет из-за какого-то болвана, который вылез на шоссе, и мямли шофера с замедленной реакцией. Теперь же, если тот тип и помер, тем хуже для него, а ее это не касается. Каждый день какие-то неизвестные люди тысячами мрут по всему свету. И пусть Каленберг вышел из низов, а все-таки он празднует Рождество раз в год, 13 августа. Такое помещение могло служить школьным классом или залом для заседаний, но больше всего оно наводило на мысль о часовне, хотя ею тоже не было. Перед столом, покрытым длинной скатертью оранжевого цвета, стояло 5 рядов стульев для 20 избранников, которым неслыханно посчастливилось увидеть так называемого пророка, быть допущенными к нему. То были пожилые дамы, и почтенных лет господа, одетые в меру изысканно и уделяющие немало внимания своей холеной внешности. Время от времени тот или другой из них поднимался с места по приказу хозяина зала, человека, хорошо сохранившегося для своих 60 лет, среднего роста, лысого, худого, жилистого и весьма примечательного тем, что походил на любого встречного. Я вас слушаю. Все речи пророка неизменно начинались и заканчивались этими словами, которые отнюдь не были пустым звуком. С той минуты, когда он произносил «Я вас слушаю», он больше не раскрывал рта, довольствуясь тем, что слушал других без единого замечания. Невзирая на свою обыденную внешность, он обладал такой внутренней силой, что каждый в его присутствии мгновенно забывал об остальных и к собственному изумлению принимался выкладывать вслух при свидетелях тайные дела личного свойства, в которых даже себе никогда бы не признался. Потом, выступавший, обалдев от собственного неимоверно дерзкого повествования, садился на место, чтобы стать, в свою очередь, слушателем, после того, как побывал оратором. Происходило это по вторникам. Именно этому дню пророк дал название «День моих бедняков». Еженедельно собирал он, не взимая платы, тех, кто был недостаточно богат или знаменит, чтобы встречаться с ним частным порядком. Таким способом, казалось ему, он откупается от судьбы, благосклонной к нему вот уже 6 лет. В этот день он оставлял в гардеробе колоды для гадания, карты звездного неба и хрустальный шар, и открывал настежь двери дома, принимая своих бедняков. Сеанс, как правило, длился от 14 до 18 часов дня. Судя по числу приверженцев, месяцами ожидавших, когда их допустят в святая святых, в молчании пророка было немало смысла. Посетители уходили, чувствуя, как их осенила благодать, и разносили его добрые речи по всей Португалии, именно те речи, которых он не произнес. Другие же дни недели он посвящал делам серьезным, частным клиентам, готовым отстегнуть любую сумму, лишь бы провести час с ним наедине. А станция Эшкорал, уже прославившаяся количеством коронованных голов на гектар земли, получала дополнительную известность благодаря присутствию пророка из Кашкайша. Человек лет 60, высокого роста и изысканной внешности, подошел к столу, где священодействовал волхв. «Я слушаю вас», — сказал пророк. Человек погрузился в размышления, долго подыскивая нужные слова, и начал свою речь совершенно непредвиденным образом, сказав: «Я мудак». Пророк кивнул в знак того, что принимает это высказывание к сведению, почувствовав облегчение благодаря признанию, которое он годами таил в себе, тот стал подробно объяснять причины, которые привели его к такому выводу. Жизнь ему не удалась, жена его бросила, дети не любят, несмотря на то, что он все приносил им в жертву. Было ровно 5 часов. Пророк увидел появившееся в дверном проеме позади клиентов лицо своего дворецкого Марио. Как правило, тот всегда был невозмутим, но на этот раз подавал какие-то таинственные знаки. «Зачем же я все это делал?» — продолжал изысканный вопрошатель. «Во имя чего? Не лучше ли было бы прожигать жизнь, как другие?» Пророк движением руки прервал его речь и подозвал Марио. Если тот решился прийти во время сеанса, значит, у него на то были веские причины. А пророк всегда опасался одного, как бы какой-нибудь журналист, более упорный, чем другие, не раскопал кое-чего из его прошлого. Поэтому он с беспокойством стал слушать то, что он нашептывал ему Марио. Потом лицо его просветлело, и он, в свою очередь, что-то шепнул тому на ухо. Марио кивнул, а затем обратился к пастве. «Пророк просит вас удалиться». Никто и не думал возражать. Все поднялись, стараясь не шуметь, отодвинули стулья и направились к выходу. Последним шел изысканный 60-летний вопрошатель, досадливо недоумевая, не слишком ли много, он сказал, или, напротив, слишком мало. Когда пророк убедился, что все разошлись, он покинул часовню, построенную в укромном углу, в стороне от главных зданий, и вышел в маленькое патио, окаймленное керамической колоннадой, откуда открывался вид на границу его владений, а попросту на море, вечно хлещущее по выщербленным скалам, над которыми возвышались мягкие очертания холмов, поросших травой, мимозами, эвкалиптами и глициниями. Чуть ли не с огорчением оторвался он от этого зрелища, которое никогда ему не надоедало и позволяло удовлетворенно оглянуться на весь путь, пройденный вслед за прибытием на португальскую землю. Далеко ушел он сегодня от жалкого фургона, где началась его карьера. Теперь клиентура его состояла из разномастных королей, подлинных монархов, великих княгинь в изгнании, финансовых воротил, теноров мировой политики, из которых ни один не подписывал какого-либо декрета, не посовещавшись с ним. Он вошел в дом, построенный по его собственному плану, и открыл дверь своего кабинета, где его ждал посетитель. Едва успел он войти, как грек бросился к нему, распахнув объятия, видимо, очень взволнованный. «Дорогой друг, у меня возникли страшные трудности». Пророк с улыбкой освободился из его объятий. «Мне это известно. Он нашел мою мать. Он хочет меня шантажировать. Присядьте. Если ему это удастся, мне крышка». «Карты мне все это уже сообщили. Успокойтесь. Он послал туда журналистов. Им удалось отыскать ее в самой заброшенной деревушке Греции. Хотите выпить?» «Что мне делать?» «Не беспокоиться ни о чем. Конъюнктура складывается в нашу пользу. Мы обратим против него самого бомбу, которую он готовил нам». Сатрополос успокоился и уже не мерил шагами кабинет. Слово «мы» его утешило. Он чувствовал себя не таким одиноким. «Вы уверены, что еще не поздно?» «Совершенно уверен». Грек глубоко вздохнул, словно освобождаясь от тяжкого груза, давившего на него весь день, упал в кресло, бросив в то же время беглый, жадный взгляд на карты для гадания, лежащие возле вазы с букетом роз. «Как же мне поступить?» «Прежде всего, вы мне все расскажете во всех подробностях. Потом я разложу карты. Как только они заговорят, я объясню вам, как надо действовать». Сатрополос окончательно успокоился. Пророк обошелся ему в несколько миллионов, но принес миллиарды. Вот это человек. И ведь никогда не ошибается. «Вспышку взял, Робер? Эй, заткнись! Четвертый раз спрашиваешь!» Жан-Мишель умолк и переключил все свое внимание на машину. Переводчик, сидевший позади французов, улыбался. На те деньги, что ему предложили за один день работы, он сможет целый месяц жить, ничего не делая. Грек, живущий в своей родной стране, нередко становится чем-то вроде оседлого цыгана, в особенности на островах, где день целиком принадлежит тебе, а еда зависит только от смены времен года, урожая и улова. Его вызвали в порт, за 30 километров от того места, где он жил, и работал в объединении по обслуживанию туристов, и где дела шли ни шатка, ни валка, да и то всего 2 месяца в году. Он понадобился потому, что прилично говорил по-французски. Ему предстояло переводить беседу с крестьянкой, живущей в затерянной деревушке, о которой Скопелос до этого дня и не слыхивал. Двое парней-журналистов надумали состряпать репортаж по поводу какого-то наследства. В общем, они не очень-то четко пояснили свой замысел, но Скопелоса это беспокоило ровно столько же, сколько первый выпитый им в жизни стакан сладкого вина. Ему, кстати, пришло однажды в голову посчитать, сколько он в течение прожитых лет выпил виноградного вина, и он пришел к внушительному итогу – 14 600 литров. Его прямо заворожила мысль, что человеческий организм способен поглотить столько жидкости. К тому же он испытал некоторую гордость при мысли, что ему удалось найти для этого необходимые средства. Фотограф проверил электронную вспышку, и сверкнувшая молния показалась ничтожной при ослепительном солнечном свете, вроде спички, зажженной среди огней фейерверка. А тот, кто вел машину, несколько раз проверял магнитофон, на котором Скопелос прочитал марку «Награ». Его попросили сказать несколько слов в микрофон, чтобы можно было установить силу звука. Скопелос был очень удивлен, когда услышал собственный голос и с трудом узнал его. Французы, казалось, нервничали, волновались. Может быть, от жары. «Значит, ты понял, Скопелос? Будешь переводить только наши вопросы. Время от времени парой слов передашь нам, что отвечает старуха. А когда вернемся в порт, ты полностью переведешь все, что там она наговорила. Ясно? Ясно. Отлично. Ну, кажется, добрались. Вот эти дома. Тачку оставим здесь. Давай, ребята, конечная остановка».